Глава 15. Павел. Ночью прошел благодатный дождь, и утро радовало прохладой. Опираясь на крыло машины, я уже 10 минут стоял у подъезда Лены и смотрел на небо. Серые облака пролетали слишком быстро, гонимые вечным ветром в этих краях, зная, что стоит только уехать подальше от моря и гор, как начнется пекло. Наслаждался временной передышкой и полной грудью вдыхал слегка солоноватый воздух. Было еще слишком рано. Многие люди видели счастливые сны. Лишь только дворник усердно исполнял свою работу, бросая на меня косые взгляды. Ему точно мешала моя машина. А я с нетерпением ждал, когда выйдет капелька, чтобы увести ее подальше. Небольшой букетик полевых цветов лежал на пассажирском сиденье, а рядом с ним бумажный стаканчик капучино и коробочка с пирожными, ее любимыми. Легкий мандраж все же охватывал при мысли, что жена передумает или, чего хуже, сделает все, чтобы эта поездка не состоялась. И я мог ее понять, ведь пошел нечестным путем, но другого выхода просто не видел. Обязательно потом все расскажу. Но пока так надо. Минутная стрелка на моих часах уверенно приближалась к половине седьмого, а Лена все не появлялась. Тяжело выдохнув, уже достал мобильный. Как открылась дверь подъезда, и вышла она с небольшой дорожной сумкой. «Доброе утро, Павел Сергеевич». Я немного завис на ее простом и таком женственном образе. Вроде простая белая футболка с красивым ярким принтом, голубые обтягивающие джинсы и волосы в хвост. Но до чего сексуально? Желание тут же сгрести ее в охапку, крепко прижать к себе и дать почувствовать, как она меня волнует, накрыло огромным цунами. Еле справился. Натянул свою самую искреннюю улыбку и ответил: «Привет, капелька. Готова?» Не скрываясь, Лена закатила глаза и подошла к пассажирской двери, ожидая, когда я справлюсь с иронией и открою ей дверь. Но вместо этого я забрал ее сумку, намеренно касаясь пальцев Лены. Она фыркнула и уже хотела сесть самостоятельно, но, увидев сюрприз, замерла. «Что с настроением?» Прошептала у самого уха, незаметно втягивая ее запах. «А что с ним не так?» Лена повела плечом, не поворачиваясь. «Ох, злючка! И мне это нравилось! А еще нравилось вот так близко стоять к ней и видеть, как сильно бьется жилка на шее. Это тебе! Начнем утро с приятного! Павел Сергеевич! Спасибо, конечно, но... Хватило бы и кофе! Еще раз хочу вам напомнить, что это не личная встреча. На данный момент это для меня принудительная рабочая командировка. Продолжай!» Убрал пирожные и цветы на приборную панель машины, чтобы Лена могла удобно устроиться. Поэтому никаких капелек, цветов и любых других подарков. Ого, как строго! Выехал со двора, настраивая в навигаторе маршрут до станицы Староминской. Противоречия раздирали внутри. Было приятно иметь дело с профессионалом, но с другой стороны коробило, что моя жена наотрез отказывалась от моих знаков внимания. «Тебе настолько это неприятно?» Кивнул на презенты. «Что ты прикрываешься работой? Или дело во мне?» «Нет, я не об этом. Тогда объясните, Елена Владимировна». Я шел ва-банк. Мне до чертиков хотелось вывести ее из себя. На эмоции. Чтобы она сама рассказала мне все, чего я не знаю. Например, про вчерашний разговор с Червоновым. И раз она здесь со мной, значит, уже никуда не денется». «Неужели настолько все у вас сложно, что мне надо объяснять очевидные вещи?» «Лен, не уходи от ответа. Даже не думала. Ты задаешь глупые вопросы. Ну, слава богу, лед тронулся. Она перешла на «ты». Пробираясь по практически пустым улицам Новороссийска, искоса бросал взгляды на жену. Отмечал ее легкую нервозность. То, как она, например, покусывает нижнюю губу и не знает, куда деть руки. Кивнув самой себе, Лена отвернулась к окну и тихо сказала: «Я здесь только по работе, и у меня отношения с другим мужчиной. На этом все». «О нет, совсем не все. Я только начал. И про этого своего мужчину ты многое не знаешь. А узнай». Бежала бы, не оглядываясь. Но все же ее слова меня зацепили. Крепче сжал руль, включил поворотник и выехал на трассу. «Что ж, спасибо за правду. Учту. Спасибо». Следующие полтора часа мы молчали. Из динамиков играла Европа Плюс. Солнце уже вовсю поднялось над горизонтом и нагревало воздух. Нас же спасал кондиционер. Капелька все же полакомилась пирожным с кофе, а букет убрала на заднее сиденье. Я мысленно выстраивал предстоящую нашу работу в тандеме, выискивая правдоподобную причину задержать нашу командировку на еще несколько дней. «Не хочешь отдохнуть?» Лена выгнула бровь, а я показал на ближайшую заправку на бортовом компьютере. «С удовольствием. Мне хватит 10 минут». «Хорошо. В Краснодаре перекусим? А разве нам не надо торопиться?» «Ну что за упрямая женщина? Но разве меня это остановит? Люблю ее такую. Не хочу ехать с голодной и злой Мегерой. Соколов, ты не оборзел? Ладно тебе, Лен, пообедаем. Обсудим детали и дальше поедем. Просто наслаждайся поездкой». Свернул на заправочную станцию и заглушил двигатель, поворачиваясь к жене всем корпусом. Хотел видеть, как ее глаза полыхают злостью. Главное, неравнодушием. «Вы мне еще ответите за Мегеру?» «Обязательно». Решив не поддаваться на провокацию, Капелька выскочила из машины и быстрым шагом направилась в здание. Я же залюбовался ее походкой, прямой спиной и красивой попкой, удачно обтянутой узкими джинсами. Эта женщина одним своим видом волновала и вызывала неконтролируемое возбуждение, которое сейчас лишь мешало дискомфортом в области паха. А я ведь и правда стал блядским монахом. Даже мысли не допускал о сексе с другой женщиной. И только сам. Своей рукой убирал естественные хотелки своего организма, представляя обнаженную жену. Сцепив зубы, дал себе минуту, чтобы унять плоть в штанах, и вышел из машины. «Лена! Ну что за человек? Сколько раз просила, а ему по боку! И еще улыбается так, так, как я люблю! Так, что хочется улыбнуться в ответ, забыв на время обо всем! Знала, что будет сложно!» Но оказалось еще сложнее. Остудив холодное лицо водой, посмотрела на себя в зеркало, отметив, что вода совершенно не помогла. Щеки горели алым, глаза сверкали, а мое общее состояние было на взводе. Совсем забыла, как реагирует мое предательское тело на этого мужчину. Такое близкое соседство с Пашей давало о себе знать. До безумия хотелось дотронуться до него, тактильно чувствовать его тепло и впитывать каждой клеточкой. И, конечно, хотелось большего. Сколько раз за этот час дороги я себя одергивала, возвращала мысли в рабочее русло. Но все было бесполезно. Вот и сейчас хотела быть с ним рядом, ощущать его руки на себе, слышать любимый голос хрипотцой у самого уха и... Стоп! Хватит! Совсем память отшибла. Зло выругалась на себя, специально оживляя в голове картинки двухгодовалой давности. И это помогло. Вытерев руки бумажной салфеткой, еще раз дала себе установку насчет Соколова и вышла из туалета. Мой попутчик стоял спиной к зданию заправки и о чем-то беседовал с мужчиной в спецовке, заправляющим нашу машину. Сбавив шаг, позволила себе рассмотреть бывшего мужа без его ухмылки. И да, я была права. Паша стал шире в плечах. Футболка Пола ярко-синего цвета облегала его плечи и спину, словно вторая кожа, и натягивалась при малейшем движении. А темно-синие джинсы, так сверх наглости, они просто заставляли пялиться на его пятую точку. Лучше бы одел костюм или балахон, или... Или вообще не приезжал. Последняя мысль меня вполне устраивала. Но Паша здесь, и уже ничего не исправить. У меня был шанс сбежать. Держись, Елена Владимировна. Все хорошо? Можем двигаться дальше? Угу. Я упорно смотрела куда угодно, только не на него. Довольный вид Соколова стал раздражать, а мне с трудом удавалось держать эмоции под контролем. На мое счастье, Паша замолчал на долгое время, периодически отвечая на телефонные звонки, явно по работе, и постукивая пальцами по рулю в такт ритмичной мелодии. Мне же нечем было себя занять, а от безделья в голову лезло черт знает что. До покалывания в пальцах захотелось узнать, как он жил все это время. И эта обручалка на его руке непроизвольно дотронулась до своего безымянного пальца. Уже привыкла без кольца. А когда-то оно для меня много значило. Это был символ семьи, нерушимости, любви и верности. На последнем невольно поморщилась и одернула себя. Не стоит тебе, Лена, думать о нем. Он полностью разрушил то светлое и правильное в твоей жизни. Теперь вы никто друг другу. Прекращай думать и снова стань профессионалом. Криво усмехнувшись внутреннему голосу, Достал мобильный и написал Червонову. «Привет, как ты?» Ответ пришел не сразу, но мне стало легче. «Привет, красавица!» «Нормально. Выпил более утоляющее. Уже еду на работу. Прости за вчерашнее». «Да, Матвей вчера немного перегнул. Он требовал от меня отменить поездку. Не стесняясь в выражениях. Костылял Соколова и хотел уже ехать ко мне. Еле отговорила. Такая реакция Матвея на Соколова мне совсем не понравилась. Оставила горьковатый осадок. Но в этом я видела часть своей вины. А теперь терялась в догадках. Узнал Матвей про мой брак или нет? Все нормально. Позже позвоню». «У тебя точно все нормально?» Кинула быстрый взгляд на Пашу и ответила. «Да, все хорошо. Скоро будем проезжать Краснодар. Будь осторожна. Целую». «Да что происходит? Что у Матвея в голове? К чему эти предупреждения?» «Приеду. Обязательно поговорим». Вскоре мы встали в пробку на въезде в Краснодар, что в принципе было ожидаемо. Навигатор аж за полчаса стал сигналить и показывать дорогу красным. Жаль, что возможности объехать затор нет. В машине тихо играла музыка. Уверенно работал кондиционер. Я смотрела по сторонам, завороженно впитывая знакомые места и понимая, что поэтому тоже скучала. «Павел Сергеевич, как я поняла из отчета цельнозерновых, вы планируете экспортировать помимо пшеницы еще и ячмень?» «Лен, ну хорош. Хочешь говорить по работе? Ладно. Но перестань быть такой серьезной». «Не могу». «Или не хочешь?» «Возможно». «Ответишь?» Паша положил руку на рычаг коробки передач, снова привлекая мое внимание к золотому украшению. Прикусив щеку изнутри, подняла глаза, пропадая в его карих глубинах. «Объемы поставок будут зависеть от тебя». «Шантажируешь?» «Предупреждаю». Он нагнулся ближе, обвел взглядом лицо, останавливаясь на губах, которые, не согласовав со мной, призывно открылись для него. «Почему? Ты все переводишь в личное. Я сейчас слишком голодный, чтобы отвечать на такие сложные вопросы. И почему я была сейчас уверена, что речь идет не о еде? Отвожу взгляд на дорогу, а всю меня шатает от близости Паши. Тело вспыхивает и требует давно забытого удовольствия. С ним. Киваю на дорогу, еле шепча. Тронулись». Я зажмурилась, когда Соколов припарковался. Не могла поверить, что он выбрал это место для перекуса. Ресторан «Атмосфера» — мое самое любимое место во всем многомиллионном городе. И ведь именно тут когда-то Паша мне сделал предложение. «Я не пойду». «Что не так?» Соколов — сама галантность. Открыл мою дверь и подал руку. А я уперлась с рогами, не желая выходить. «Все не так. Можно было просто заехать в Озмол и там перекусить». По его улыбке я сразу поняла, что он разгадал мое нехотение. Покачал головой и взял за руку, уверенно вытягивая из машины. «Не говори глупостей. Ты прекрасно знаешь, что здесь очень вкусно готовят». «Знаю, но это нечестно». Нас проводили к столику у окна и услужливо расписали новое блюдо от шефа. Паша сразу отмахнулся от предложения и продиктовал то, что мы всегда здесь заказывали. «Выпьешь что-нибудь?» «На работе?» «Ты пока не на работе, а я никому не скажу». «Не вижу повода, чтобы пить». «Злючка!» «Как скажешь». Сделав глоток воды, слегка нагнула голову в бок. «А может, поговорим на чистоту? И ты скажешь правду?» «Все для тебя. Спрашивай». Он уверенно откинулся на спинку светлого дивана, слегка приподнимая одну бровь.